Глава 15. Есть дело. Какое? Украсть батарейки. Догадаться, что The Magic Cook — это тот самый повар, было несложно. Интересно, как он обо мне узнал? Его шестерки еще не получали моего адреса в Телеграме. Может, до повара дошла информация о дешевых книгах заклинания Джокера? Это вполне вероятно. А еще вполне вероятно, что в проулке с карточными коробками была скрытая камера. Сахар спрятал кто-то из наблюдающих повара, чтобы не достался левым людям. Звучит версия вполне логично. «Что встал, пацан?» — спросил я-то. «Обратно в храм не хочешь? Или тебе нравится атмосфера этого городка?» «Не, пошли. Просто получил интересное предложение». Попрощавшись с я-то, засел в своей новой комнате. Жилплощади в храме было хоть отбавляй, правда, отопления и электричества нет. Но зато на священной земле Накадзима. Из особенностей жилплощади — колодец маны и небольшой сад. Шутки шутками, но жить в храме прикольно. Было в этом что-то особенное. Прежде чем отвечать повару, решил прочитать о нем в интернете. Инфы найти не получилось, по запросу повара магическая еда, куча левых сайтов. Можно было спросить Альфреда, но тот уже должен был спать. «Значит, будем действовать вслепую», — пробормотал я вслух. Единственное, что я знал, повар имеет определенный авторитет в преступном мире Токио. А еще он владеет русским. Ну или же пишет сообщения с онлайн-переводчиком. Я написал ему с аккаунта Ти-Джокера. «Что хочешь, повар?» «Мне нужно грандиозное кольцо от богини Тагори из храма Ицукусима. Выкрасть кольцо надо прямо с территории храма. Задача нереально сложная. Как это сделать, я не знаю. Храм находится на острове в Японском море и имеет множество видов самой разной защиты. Я подумал, что Джокер может помочь мне в этом нелегком деле». «А что по оплате?» «Деньги, рабы, земли, артефакты, которые достану. И, конечно же, моя магическая еда. Вопрос нападения на Ицукусима пока не стоит. Это лишь далекая перспектива, к которой я намерен прийти. Но любая цель состоит из маленьких шагов по ее достижению. Сейчас мне нужны батарейки и твои книги заклинаний. Второе я хочу просто купить, а первое выкрасть. Ты в деле?» «Что, блин, за батарейки?» «Но спрашивать не хочется. Возможно, это какая-то известная штука, и я выставлю Джокера дураком». «У кого хочешь украсть батарейки?» «Вариантов в этом деле немного. У Яманака, конечно же. Долбанные монополисты слишком ломят цены». «Предложение ударить по Яманака мне чертовски нравилось. Но не раскроет ли это Джокера? Получается, что я нападу на врагов Накадзима. Определенная связь прослеживается. Ну, хрен с ним. Выгода фактически была двойной». «Есть инфа по этому делу? Где хранятся батарейки? Где уязвимые места охраны?» «Смотрю, батарейки сильно тебя заинтересовали. Они стали бы отличным дополнением к твоим книгам заклинаний. Инфа есть. И есть люди, которые помогут тебе осуществить все это дело. 10 бойцов выше 35 уровня магии. Понимаю немного, но с моей стороны главная информация. У меня есть шпион внутри Яманака, так что будет инфа насчет будущих поставок батареек. Причем скоро грядет очень большая поставка». «Какие твои условия?» «Все украденные батарейки твои, но первую 1000 ты продашь мне за полцены от рыночной стоимости. Мне нужен комплект батарейка плюс твоя книга заклинаний. Выйдет минимум на 5 миллиардов йен, если достанешь всю 1000 батареек. Я готов скупить батарейки любого уровня, а самая мелкая, как, наверное, знаешь, стоит 10 лямов. Я наконец-то допер, что за батарейки имеет в виду повар. Энергетические амулеты. Крайне ценные штуки, но также крайне дорогие. С увеличением объема цена росла в геометрической прогрессии. Это хороший товар, еще более ходовой, чем книги заклинаний. Вдобавок я отниму хлеб у Яманака, если сломаю их монополию». «Я в деле». «Супер, поставка будет на следующей неделе. Детали пока не уточняются, но товар точно будут переводить по земле, а не через портал. Возможно, двумя партиями по 750 штук. Как будет известно, я сразу же сообщу». «Окей. Кстати, насчет двух моих людей, которых ты у меня забрал. Мне не жалко, но, братишка, это нагло. Думаю, сойдемся на том, что это небольшое недоразумение. С чего ты называешь меня братом? С того, что ты из России. Как я понимаю, на родине случилась какая-то заварушка, и ты решил начать все с нуля в Токио. Я прав?» «Отчасти». Я отложил телефон. Диалог с токийским поваром дал мне очень интересный вектор развития. Если заполучу батарейки, то деньги будут литься рекой. Только как, блин, все легализовать? Надо будет найти достойную причину внезапного богатства Эрни. Из ниоткуда деньги обычно не берутся. Хотя, что-нибудь придумаю. Можно будет сюда приплести будущий бизнес с криптовалютой или еще что-то. Время на часах было далеко за полночь, телефон практически сел. Это было плохой новостью, так как зарядить его в храме не получится. К Генератор Альфред еще не купил, и надо было лезть в кротовую нору до магазина, чтобы поставить там телефон на зарядку. Но делать эту мелкую рутину самому было не обязательно. Я же долбанный рабовладелец. Хотя даже так слегка геморроин из-за отсутствия знания языка. Я вышел в коридор и позвал прислужницу. Приказал принести ужин и поставить на зарядку телефон. Меня мучил ужасный голод. И в этот раз он был вполне физиологическим. Зарядки телефона хватило ровно на то, чтобы перевести прислужнице мой приказ. Можно сказать, повезло. Не хотелось объясняться на языке жестов. Ужин в храме был скромный. Рис с рыбой. Но голодный охотник съел, еще и попросив добавки. Ночной перекус — это друг беспокойного сна, но спать я, разумеется, не собирался. Время слишком ценный ресурс, чтобы тратить его на сон. Тем более, когда есть навык охотника на бодрость. После позднего ужина потратил всю брахму для повышения уровня магии. Попробовал по разу боевую магию и немного залез в раздел с защитой. Приток маны от фамильного талисмана у меня был отключен, и восстанавливать брахму я пошел к храмовому колодцу. Он располагался во внутреннем дворе храма. Тут же был небольшой сад, подсвеченный мягким светом летающих маг-фонарей. Атмосфера прям волшебная. Я не в магическом мире, случайно? Ах да, в магическом. Чтоб его тут бешамот. Мы встретились с богиней войны взглядами, и я прошел к колодцу. Она была одета все так же откровенно. Правда, ее красота была какой-то холодной. «Удивлена, как быстро ты спелся с Ята», — сказала Бешамон на русском. Я зачерпнул воды, не обращая внимания на богиню. «Похоже, здесь все боги долбаны полиглоты. Игнорируешь меня? А ведь именно из-за меня ты еще жив. Ята всегда делаю так, как не хочу я. Я пожелала тебе смерти, и Ята решил дать тебе шанс». Я испил прохладной воды. Вкус совершенно обычный, но внутри возникло какое-то странное чувство. Не сказать, что теплота... Благоговение? Возможно. Я не слышу слов благодарности, Эрни. Благодарности за что? Бешамон, да успокойся уже. Богиня рассмеялась. Я ошибочно подумала, что у тебя сильный дух. Но, видимо, нет. Боишься накачанного и совершенно тупого бакаята. Как понимаю, тебя уже предупредили не разговаривать со мной. Бешамон, если ты хочешь склонить меня к предательству Ята, то можешь идти лесом. Даже если ты дашь мне больше, как храмовый бог, мне без разницы. Я уже договорился с Ята. Тот, кто предает, не достигает вершины. С чего ты взял, что достигнешь вершины с таким богом, как Ята? Его храм столетиями находится в жалком состоянии. И это попросту неинтересно наращивать свое влияние. Зачем тебе тянуть такого бога, Эрни? Бешамон подошла ближе. Я дам тебе куда больше. У тебя же нет гримуара, верно? Чтобы его получить, тебе надо заключить контракт с новым богом. По-моему, все очевидно. Если, конечно, ты действительно хочешь достигнуть вершины. Значит, буду без гримуара. С утяжелением к вершине будет двигаться только интереснее. А ты уверен, что вообще придешь к вершине с таким подходом? Понимаешь, Эрни, если хочешь достигнуть цели, то надо делать определенные шаги на пути к ней. Связываясь с Ята, ты делаешь шаг назад. Контракт со мной — шаг вперед. Выбор за тобой. Я уже сказал свое слово. Я не буду предавать Ята при условии, что он не будет делать какой-то херни. Других вариантов для расторжения контракта с ним я не вижу. Может быть, он тупой бык, но в нем живет дух настоящего бойца. Я это уважаю. Эрни, я тоже боец. Я, как и Ята, бог войны. Ты хитрая. Если ты и боец, то тот, который действует ядом. По лицу Бешамон было видно, что она разозлилась. Богиня подошла еще ближе, чуть ли не прижимаясь своими сиськами к моему лицу. Смотрела она на меня сверху вниз. «Не говори, как я сражаюсь, если не видел меня в бою. Я бог войны. Мы любим честные и красивые сражения. Мы те, кто по праву заслужили место в Вальгале. Но я не отрицаю, что обладаю умом и, как следствие, хитростью. Это часть другой грани моей личности. Я люблю власть. Позорное поражение и последующее заточение клятвы режет меня изнутри. Я желаю смерти богу Ята, как никому другому». Тогда значит, ты желаешь смерти и мне. Я уже в курсе, что если не будет Накадзима, то ты освободишься от клятвы. Я не желаю тебе смерти, Эрни. Бешамон чуть наклонилась и посмотрела в глаза. Наши лица были на очень близком расстоянии друг от друга. Я, наоборот, хочу контракта с тобой. Найти сильного главу сложно. Ты мне подходишь. Надеюсь, смерть заберет Ята на самых ранних этапах твоего правления. Мне хочется двигаться вперед именно вместе с тобой. Разве боги могут умереть? Они же вроде воскресают в случае своей смерти. Это только в том случае, если бог не вмешивался в мир людей. то бишь, если он не сражался с людьми некоторое время. Если Ята вступит в бой с человеком и его убьют, то сначала переродится в другом мире, а уже после вернется в этот мир или в какой-то другой мир, но уже в статусе Бога. Чтобы вернуть статус Бога после смерти, надо прожить одну смертную жизнь. Если Бог слабый, то ему еще и надо основать свой храм при смертной жизни, иначе забвенье. Но я-то не слаб, его забвение не ждет. Интересная система. Подумай над моим предложением, Эрни. Богиня войны положила руку мне на пах. «Бешамон, убери руку!» — сказал я жестко. Богиня послушала и чуть отошла. «Ты что, решила меня соблазнить? Как понимаю, еще одна твоя грань — это женственность. И ты очень неплохо управляешься с этим оружием». «Настолько неплохо, что у тебя стало». «Я же, блин, не импотент». «Подумай над моим предложением, Эрни. Я дам тебе отличный гримуар». Это выглядит как сделка с дьяволом. Собственно, у тебя как раз и имеются способности архидемона. Способности архидемона у меня уже давно нет. Пускай так, но мне не очень нравится прошлое, в котором ты открывала порталы к демонам для обретения власти. Я знал много людей, для которых нашествие демонов стало самой страшной трагедией в жизни. Мою семью это в целом обошло, если не считать старшего брата, который потерял руку. Любой мир наполнен жестокостью, Эрни. Но при этом любой мир... имеет прекрасное. Может и так. А я считаю, что мир полон эгоистов, что подчеркиваю совершенно нормально. Ведь эгоизм — это поведение, определяемое мыслью о собственной выгоде. Это постановка своих интересов выше интересов других. Естественно, что это в итоге выливается в жестокость. Эрни, а ты эгоист? Разумеется. Но у моего эгоизма есть определенные пределы. У моего эгоизма тоже есть пределы. Я не зло воплоти, как тебе, возможно, рассказали. Богиня послала мне воздушный поцелуй. Если нужна будет помощь, я тебе всегда помогу. Бешамон исчезла. Это была не телепортация через портал, а что-то другое, куда выше уровнем. Я-то тоже такое показывал. А в богине войны, надо признать, есть определенное обаяние. Таких женщин я еще не встречал. Выбрал бы я эту богиню, не будь я-то? Может быть. Но тут, как говорится, пожалуйста, огласите весь список. Так... Эта бездушная старая сука и способности не очень не подходит. У этой хорошей силы зачетные сиськи, но плохое портфолио в плане предыстории. Подумаем. А у этой... Ладно, что-то разошелся в своих раздумьях, чуть ли не сам с собой разговаривал посреди храмового сада. Залез в книгу заклинаний и посмотрел запас маны. Можно идти снова практиковаться. Меня не обманули, сказав, что надо выпить всего лишь маленький кувшинчик воды. Когда зашел внутрь храма, услышал негромкие шаги. Подумал, что это прислужница, уж больно мягкая походка. Но это оказалась Хина. Девчонке, похоже, не спалось. «Эрни, можно с тобой поговорить?» Я кивнул. Разговор обещал быть не из приятных. Не знаю, польются ли слезы, но в любом случае вряд ли это изменит мою позицию. Слишком много крови, смерти и долбанных слез я видел во время миссии охотника. Меня сложно разжалобить. Мы прошли в комнату Хины, и девушка упала передо мной в земной поклон. «Эрни, я знаю ситуацию, но все равно прошу сделать все возможное, чтобы спасти Азуми от клана Ямонака. У сестры немного плохой характер, но я ее очень сильно люблю». Хината заплакала. «Ладно, беру свои слова назад, что меня тяжело разжалобить. У Хины это получилось чертовски быстро. Не скажу, что окончательно пробило, но сердце немного сжалось. Не из камня я же в конце концов сделан. Правда, на мою позицию это все равно не повлияло. Хина, give me your phone». Девушка поднялась и полезла к спальнику. Телефон лежал под подушкой. Из вещей в комнате не было ничего, кроме спальника и закрытого чемодана в дальнем углу. «Хина, я обещаю сделать все возможное, но есть предел того, на что я готов пойти. Я как врач во время сложной операции. Могу пообещать выложиться по полной, но не факт, что пациента получится спасти. Грубо говоря, я не отдам клан вместо Азуми. И готовься к тому, что ситуация не разрешится быстро». Азуму взяли не только для шантажа. Она также важная фигура в игре Кенджи против Чоу. Это на самом деле хорошо, уменьшит шансы, что Азуми убьют, когда шантаж на меня не подействует. Я не смогу уничтожить Ямонака мгновенно. Но рано или поздно я их одолею. Я вернул девушке телефон и пошел к выходу. Каких-то еще слов для Хины у меня не было. «Спасибо». Девушка еще раз упала в земной поклон. «Огромное спасибо тебе, Эрни». «Я еще ничего не сделал». Ответил я на русском и вышел. Собственно, я и не видел особо варианты, что можно сделать. Торговаться с Кенжи? Думаю, без получения храма Накадзимы он не отдаст девушку. Пойти силовым путем и использовать Джокера? А хватит ли на это вообще сил? Да и как объяснить то, что Джокеру понадобилось Азуми? Одно с другим не вяжется. В общем, тут все уйдет в долгое противостояние. Постепенное обретение мощи и ослабление врага. Потом, возможно, открытый конфликт с Яманака. Крошечный храм против большого. Это довольно сложное противостояние. 400 человек против 400 тысяч. Причем мои люди еще и хуже в боевых навыках, чем люди Яманака. Единственное сильное звено у нас — это я и бог Ята. Вернувшись в свою комнату, вновь занялся тренировкой магии. Много времени это не заняло. Спустил всю ману, попялился немного в инфоблок и пошел звать прислужницу. Пора будить Анатолия и постигать японский. Без знания языка очень тяжко. Праздник у Яманака еще раз подтвердил, насколько важна задача выучить японский в самое ближайшее время. Хотя бы разговорный. Письмо и чтение стоит на втором плане. Ситуация на сцене мне крайне не понравилась. Не знаю, каким образом я вообще сказал что-то вразумительное. Можно считать это маленьким чудом. А после изучения языка надо потянуть законы. Без этого тоже никуда. У меня есть справочник по имени Альфред, однако он не всегда рядом. Кстати, как у него здоровье? Он, как ни крути, слопотал несколько пуль, а я его нагружаю и нагружаю. Магическая медицина, конечно, волшебная, но, думаю, Альфреду все равно положен отдых. В голове проскочил образ эффектной блондиночки Осанай, которая достает от груди гримуар. Затем почему-то возникло лицо Азуми, которое смотрит в окно такси. А рядом ее сестра Хината. Уткнулась в телефон и вводит какую-то японскую фразу. Потом брюнеточка секьюрити, жгучая полуголая бешамон. Пять красоток рабынь. Черт, да я ведь всех увиденных девушек вспоминаю. Надо выключать охотника на сиськи и включать охотника на знания. «Анатолий, я иду тебя будить», — произнес я вслух довольно громко. «Понимаю, что ты с легкого будуна, но что поделать. Господину приспичило изучать японский посреди ночи».